Глава четвертая. Каинск. Низкий мост, едва-едва, над замороженной, занесенной снегом рекой. Третье свидание. Сомью. Здесь она уж не та полноводная красавица, как в столице Западной Сибири. И следа не осталось от степенной меланхоличности в Устарке. Здесь, в Каинске, это просто преграда. Жидкая дорога, по которой с севера в городок приходят платогоны, место для водопоя тучных стад скота с растоптанными, взбитыми в сметанообразную грязь берегами. Церковь на пупырышке, единственного на сотни верст вокруг холма. С ее колокольни наверняка просматривается половина равнодушной Барабинской пустоши. Громоздящиеся, наползающие друг на друга дома, толкающиеся плечами в битве за лучшее место поближе к храму. Кривая улица. Конечно же, московская. Думаю, только у коммунистов было тяжело с фантазией. В каждом Ухосранске обязательно есть улица Ленина и Советская, а тут московский к бесчету. Амбары, амбары. Гигантские амбары с грузовыми эстакадами. Амбары поменьше, побольше, целый город амбаров. Жилые дома и присутственные места, зажатые амбарным воинством. И снег. Открыть им страшную тайну. Рассказать о существовании волшебников, способных победить снег, о дворниках. Сугробы, подобно детским снежным крепостям, перегораживающие улицы. Дорога подчиняется вверх-вниз, с одной снежной горы на другую, виляет меж куч, огибает переметы. Люди даже не пытаются воевать с природой. Весь этот мир, вся эта страна за границей Уральского забора, одна сплошная природа, и за 300 лет... За 10 поколений отважных первопроходцев ничего не изменилось. Грязь, сугробы и степь, и 4 с хвостиком тысяч человек на сотни квадратных верст. Каинский округ Томской губернии. 23 февраля 1864 года. К полудню не успели, выехали намного позже, чем планировали. По моей прихоти, конечно. Который раз убеждаюсь, все, что не делалось, к лучшему. Нас с нетерпением ждали. Стоило пересечь по скрипучему мосту Омь, как сбоку пристроилось несколько битком набитых людьми саней. Казаки сдвинули ряды. Конскими крупами оттесняли любопытствующих горожан. Сотник подгонял колонну. Притомившиеся лошадки скалились и рычали. Щелкал, кто возниц. Лихо подлетели к одноэтажной длинной избе с вычурной надписью «Гостиный двор». Кавалеристы оттерли зевак от кареты. К дверце подбежал Артемка, молодой казак, назначенный Бессоновым мне в порученце. Я сам попросил, мог бы приказать, все одно отказа не услышал бы, но не стал. Артемка еще раз выслушал инструкции и, придерживая левой рукой шашку, со всех ног ринулся к парадной. Минуты через 3 неторопливо и даже как-то вальяжно из дурмеза появился я. Как раз рассчитал, чтобы услышать, как вопящий от служебного рвения казачок требует лучшие апартаменты, и в них самое большое зеркало, что есть в городе. А как вы думали? Я же изнываю от любопытства. Можно даже сказать, 100 лет себя во весь рост не видел. Варткевич, Фортунат Дементьевич, отдав воинское приветствие, четко доложил Степаныч. Коллежский асессор, окружной начальник, к вашему превосходительству, с приветствием и товарищами. Кивнул. Это вроде как билет на экзамен не вытянул. Сейчас начнется. Счастливо приветствовать вас, ваше превосходительство, на Томской земле. Шкиперская бородка, а весь Питер усы бакенбарды а-ля Александр II носит. Бунтарь, глаза цепки, настороженные, губы средней полноты, верхние и нижние одинаковы. Явной покорности подобострастия не демонстрирует, но не дерзит. Неужто стоящий человек? Примите и не побрезгуйте от щедро земли нашей сибирской. На рушнике у соседа окружного начальника хлеб, соль и рюмка водки. Хоть бы один гад догадался жбан пива принести. Сколько можно печень этой бормотухой мучить? Под рюмкой бумажный сверток. Пошутить, сказать, взятки только серебром беру. Что это, почему? По старому русскому обычаю... По-французски встревает в разговор хлебоносец. От всего сердца-с. Взял рюмку, вздохнул, выпил. Задел предусмотрительно отломанным и посоленным куском сдобы. Кивнул Гинтеру на деньги бумажки. Тот тяжело втиснулся, между нами сгробастал весь комплект целиком. Конечно, чего хлебу пропадать? — Здравствуйте, господа. — Фортунат Дементьевич, очень хорошо. — Пригласите господина Седачева и прочих ответственных лиц через час ко мне. Говорил твердо, но без напыщенности, как старший офицер младшим. Смотрел внимательно, стараясь запомнить лица, но в глаза не заглядывал и улыбался совсем чуть-чуть, почти протокольно. Приехал работать, а не политес разводить, должны понять. Прибежал Артемка, доложил, что номер готов, заказ мой исполнит, нужного размера зеркало нашлось в доме одного из купцов. Отлично. Я повернулся к делегации местных чиновников. Встречу с купечеством перенесем на завтра. Приготовьте подобающее помещение. Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство, все исполним в лучшем виде. — Конечно. Совершенно серьезно, даже без легкого подобия улыбки, согласился я, глядя на Борткевича. — Как же может быть иначе? — До встречи через час, господа. — Тороплюсь я очень. Нужно выбрать место для драгоценнейшего подарка судьбы, для воплощения мечты, для света моей души, для зеркала, конечно. Я был намерен хорошенько себя рассмотреть. Целиком и полностью до последнего прыщика на заднице. И место для этого действия очень важно. Не стану ж я раздеваться прилюдно. Просторный, хорошо протопленный номер. Мебельно-европейский манер, но явно произведена руками туземных мастеров. Тяжелые бархатные шторы от пола до потолка прикрывали маленькие по-сибирски окна. Репродукции каких-то картин ни одной знакомой. Три комнаты. Гостиная, спальня, совмещенная с кабинетом, и еще одна, предназначение которой не сразу понял, да и не старался, для зеркала вполне подошла спальня. Забрал у Гинтера бумаги из саквояжа и выпроводил его готовить цивильное платье на вечер. Не весь же день в мундире бродить. Запер дверь. Шуба осталась в гостиной на кушетке, так что в ледяной глубине огромного, чуть меньше меня ростом зеркала, увидел среднего роста господина в темно-зеленом шитьем представительном мундире с гладко выбритым лицом, не лишенным приятности. Ничего особенного. Средней ширины плечи, едва-едва образовывающийся животик, но это временно, я здоровый образ жизни. Пропорциональное тело, обычное лицо, бакенбарды ниже ушей. Нужно постепенно от них избавляться. У других-то раздражают глаза, а у себя просто бесит. Высокий лоб с глупыми, отступающими к затылку темно-русыми волосами. Прямой нос. Средние раскинутые в стороны брови, четко очерченные глаза и не вдавленные внутрь черепа, как сейчас бывает у скандинавов и у жителей южного берега Белого моря, и не по-еврейски выпуклые. Немного полноватые, на мой взгляд, губы, но это всегда проходит со временем. Сбросил на постель мундир и рубашку. Повернулся боком. Округлая задница, слышал, что это первый признак хорошего кавалериста и любовника. Ляжки толстоватые, но это пройдет, если буду много двигаться. На руках вместо мышц какие-то сосиски. Груди почти нет, кожа чистая. На плече след от прививки оспы. Больше никаких шрамов или изъянов. Ни тебе синего портака с десятком куполов, ни кинжала с розой на плече. Слава тебе, Господи, что сохранил это тело в первозданном виде для меня. Снял штаны. В сумрачных, неотапливаемых скворечниках с дырой в полу много не рассмотришь, так что вглядывался вдумчиво и тщательно. Антибиотики, изобретение 20 века, а неприличные болезни еще испанцы в Колумбовскую Америку экспортировали в обмен на индейское золото. Неприятно было бы обнаружить у себя какую-нибудь заразу. На счастье все обошлось. И аппарат, и его состояние вполне меня устроили. Нужно будет озадачиться его применением. Не то, что уж прямо так очень надо, но интересно же, как говорится, не развлечение ради, а науки для... Жить стало лучше, жить стало веселее. Новому телу требовалась небольшая коррекция. Как-то непривычно было не иметь возможности хорошенько приложить по роже наглецу какому-нибудь. Тот мне револьвер с таким тяжелым показался. Но, тем не менее, все не так плохо, как опасался. Оделся. Почти сразу выяснил, что зря. Гинтер принес свежую шелковую с кружевами рубаху и кусок бирюзовой тряпки для повязывания на шею. И в той жизни терпеть не мог галстуков, но постоянно их носить приходилось. Дресс-код, стиль одежды. Мать его, и тут то же самое. Хорошо, хоть саму эту удавку наматывать не приходилось. Услуги это получалось, например, быстрее и лучше. Мундир с стоящим воротником, оказывается, здорово мне шел. Интересно, как твит одежды называется? Сюртук, камзол, кафтан какой-нибудь? А то еще что-нибудь поинтереснее. Обеднел язык после большевистского вмешательства. Куча слов смысл сменила, а некоторые термины вовсе исчезли. Я уже опасаюсь одежду как-либо называть, чтобы не конфузиться. Назвала однажды войлочную шляпу колпаком, а это грешник оказался. Думал, что у евграфа на голове шапка-ушанка, а нет, трюх. Поэтому и называю свою парадную одежду мундиром во избежание, так сказать. Жаль, орденов Гера не успел нахватать. Прямо просится на грудь для полноты картины. Ну, да лиха беда начала. Наберу еще, если могущественных врагов не наживу. Картина маслом. На большом обеденном столе в гостиной Прибалт раскладывал пасьянс из купюр Государственного банка. Высокий, седой, остроносый, но вылитый Кощей, чахнущий над златом. Взятка казалась весьма приличной. 1500 рублей с сигнациями, чуть меньше 500 рублей серебром, однако для микроскопического городка сумма весьма, да, весьма. Под угрюмым взглядом Гинтер выбрал из общего набора 20 бумажек по 3 рубля, подумал и вытянул еще четвертную. Остальные велел прибрать подальше и побыстрее, а то сейчас люди придут, а у меня тут касса. Крикнул Артемку, просил пригласить ко мне Астафья Степановича. Казачок убежал. Ждать было скучно, окна заросли толстенным слоем изморози. Картины оказались подлинниками. Получше, конечно, черного квадрата или девочки на шаре, но и до утра в сосновом лесу не дотягивали. Подписи автора разглядеть не смог, хоть и хотел, чтоб случайно не пригласить этого богомаза писать свой портрет. Картины быстро кончились. Ходил кругами, наталкиваясь на высокие спинки, как бы венских стульев. Хотелось действия, экшен, хотелось что-то делать, куда-то бежать. Строить, договариваться, менять. Приходилось ждать. Время засечь, конечно же, не догадался, а жаль. Наверняка туземное начальство уже опаздывает. Был бы повод лишний раз их брусаков построить. Каждый раз удивляюсь, насколько же сотника много. Вот вроде бы только, что гостиная была довольно большим помещением, а стоило этому человеку горе перешагнуть порог, и все, кладовка. Ваше превосходительство, явился по вашему приказанию, улыбнулся, протянул руку для пожатия. Легкий дискомфорт от перчаток, но здесь так принято. Начальник с голыми руками, нонсенс. Я пригласил вас, господин сотник, вот по какому поводу. Протягиваю ему тоненькую пачку денег. Видно, что это только трешки, но здесь червонец — повод для убийства, в моей руке больше много. Брови казака взлетели. Тороплюсь объяснить. Мы проделали вместе большой путь. В Каенске я намерен задержаться, ну, скажем, на неделю. Раздайте, Оставь Степанович, это своим людям. Будем считать премией и авансом. Распределите людей так, чтобы десяток всегда был где-то возле меня. Остальным отдыхать, ходить по городу. Мою идею он не понял, а я не стал объяснять. Однако жест его, видно, впечатлил. А, то ли еще будет. Казакам еще понравится быть моими людьми. Сейчас же мне нужно было, чтобы простые парни пошли в город. Там их наверняка уже поджидают приказчики тех купцов, встречу с которыми я назначил на завтра. Будут вопросы. Валеристы станут хвастаться, перескажут на свой лад историю с лечением Кухтерина, только я поднимал его с колен, тоже скоро станет достоянием гласности. Потом приказчики перескажут эту болтовню хозяевам, и те задумаются. Был соблазн устроить брифинг не завтра, а послезавтра, слухи бы множились. Сами собой обросли бы подробностями. За сутки форы информации угнездилась бы в головах туземцев. Так-то на так, да только оттягивать встречу, демонстрировать купцам свое неуважение. Я же хотел добиться прямо противоположного эффекта. Я хотел, чтобы они мне верили. Да, вот еще что. Остановил я собравшегося было уходить сотника. У меня будет к вам личная просьба. Простите великодушно. Но больше ее поручить некому, лишь вы кажетесь мне достаточно опытным в этом деле человеком. Нечасто же удостаивался похвалы этот могучий воин, иначе не краснел передо мной от удовольствия, не мямлил бы что-то вроде «Да мы завсегда, не извольте беспокоиться, в лучшем виде, коль в моих силах». Вот, 25 рублей, берите же. В городке наверняка есть оружейная лавка. Осмотрите, что может быть там предложено. Хотелось бы получить оружие не хуже моего. Ведь вы хорошо рассмотрели револьвер. Не обязательно именно английское, потому что полностью полагаюсь на ваш опыт. Если этого хватит на два, берите оба, и о припасе не забудьте. Конечно, конечно, можете идти. Деньги, может, и не взять, это сразу понял. Вот от хорошего оружия точно не откажется. А одарить будущего командира личной охраны необходимо. Бессонов торопливо по медвежьи семеня убежал радовать бойцов премии аванс. У двери остался блестеть глазами в предвкушении увольнительной вихрастой Артемка. — Вашество, там Енти, тутшние господа. Звать, что ли? — Зови, Артемка, зови, а сам бегом на кухню. Считать умеешь? Пересчитешь гостей. Да меня не забудь. Скажешь на кухне, чтобы обед на всех готовили. — Так я побег? — Погоди, побег, шашкой, дейк. Потом найдешь сотника и расскажешь ему, что я велел научить тебя, как доклады командиру делать, как к господам обращаться. Теперь иди. Я сел во главе стола, положил перед собою несколько чистых листов бумаги и карандаш с надписью «Карандаш». Счет пошел на секунды. Удивительно, сколько мыслей может промелькнуть в голове за какие-то секунды. Входили люди, кланялись, желали доброго дня. Кивал в ответ, ждал, пока соберутся все, и успел еще раз прокрутить в голове стратегию поведения. «Здравствуйте, господа! Рассаживайтесь!» Даже не подумал встать. «Пусть теперь мы в одной лодке, все, но все равно между нами гигантская пропасть с названием «Табель о рангах». «Присаживайтесь!» — сказал бы человек, желающий угодить, или хороший знакомец. «Рассаживайтесь!» — должен теперь говорить радушный хозяин. «Тварь, право имеющая, заставила людей слушать стоя. Я хозяин. Я теперь тут всему хозяин, но у меня не сотни глаз и не тысячи рук. Мне нужны и глаза, и руки. Я предложил чиновникам разделить со мною стол и даже был намерен отобедать с ними вместе. Фортунат Деменч, представьте меня, господ». Карандаш повис над белым листом. «Попробуй-ка запомни с первого раза эти замысловатые имена. Вот где фантазия разыгралась не на шутку». Окружной начальник встал. Рефлекс. Трудно заставить себя сидеть, говорит, с начальством. Это в Америке столетиями и жевали. Ноги на стол складывает нашим-то староверам и в страшном сне не приснится. Ну да, америкосы песни вообще отдельно. Как сказал британский консул на губернаторском балу у нас в Томске, не обращайте внимания на янки, господин губернатор, что поделаешь? Некоторым нашим колониям свобода не пошла впрок. Борткевич встал. Может быть, это и не культура, а всего лишь танцы чинопочитания, но образованный человек должен вставать, когда говорит с начальством. Позвольте представить вам, ваше превосходительство, окружного казначея, коллежского секретаря Хныкина Ивана Алексеевича. Кто бы сомневался, именно он держал рушник с караваем и говорил по-французски. Странно для чиновника 10-го класса, но ничего удивительного для казначея. Хранящиеся у меня в бумагах предписание Министерства внутренних дел в Томское казначейство о начислении мне жалования было написано на чистейшем парижском языке. Хныкин вскочил и не садился, пока я не взмахнул рукой. Каинский городничий Сидачев Павел Петрович, титулярный советник. Умным полицейский не выглядит, особенно честным тоже. Видимо, всех устраивает кандидатура. Никому не мешает жить. Глаза преданные, собачьи. Побить палкой, дать косточку. Надворный советник, чиговец Михаил Григорьевич, исправник Каинского земского суда. Суров. И по чину выше окружного начальника. Бородище лопаты. Купцы у него наверняка по струнке ходят. Сказал полторы, значит, полторы. А казначей выдал. Все, честь по чести. Нестеровский Петр Данилович, окружной каинский судья, коллежский советник. Встал он, тотчас рухнул обратно. Изображает старческую немощь. А по чину самый старший из всех этих ухарей. Невместно изображать перед хлыщом столичным не вещь, что он-то уедет, а судья останется. И продолжит править в Каинске, где прямо, где тайно, где и вот так вот всем положением тела. И сразу ведь не сдвинешь, наверняка за долгую жизнь и связями успел обзавестись. Ладно, разберемся. Будет мешать, уберу. Дай только на ноги крепко встать. Кивнул Борткевич, чтоб тот сел. Улыбнулся, понимающий, ему одному улыбнулся, считай, подмигнул. Отложил карандаш, убрал улыбку, большинство ее еще не служило. Отлично. Сейчас я выслушаю отчеты тех из вас, господа, кто сегодня уже получил мои распоряжения. После перейдем к новым поручениям. Итак, господин городничий, я вас слушаю. А, ваше превосходительство, видно о карававе. Разве вы получили другие какие-то мои приказы? А, нет, ваше превосходительство. Не стоит убеждать меня в своей некомпетентности. Докладывайте. Господин губернатор, ваше превосходительство, бежал изверг. Из пистоли в урядника пальнул и на коня, а мои люди пешими были. Поморщился от его косноязычности. Стрелял в полицейского служащего? Я правильно вас понял. Так точно, ваше превосходительство, стрелял душегуб, как есть, кто-то упредил ворнака. Надеюсь, вы догадались завести дело. Кто им занимается? Завтра ко мне с докладом. Еще доложите о мероприятиях по поиску злоумышленника, его сообщниках. Особенно те, кто посмел его предупредить. Особенно, внимание, телеграфу. Вам все ясно. И уж будьте любезны проявить старание. Не стоит меня разочаровывать. Каблуки Седачева так громко щелкнули, что это отлично было слышно из-под стола. Он что-то бубнил о своих силах и денно, и ночно. Мне это было неинтересно. Дело пошло, дело будет заведено. Одним выстрелом почтовый инспектор убил не только свое будущее, но и сестры с бароном. Более меткого снайпера трудно было себе представить. А что, если он того незадачливого урядника вообще убил бы? Нервы все. Все болезни от нервов. Фортунат Деменч, как продвигается организация встречи с купеческим людом Каинска? Приглашения виднейшим торговым людям разосланы, ваше превосходительство. Готовим зал в окружном управлении. Уголка глаз смешинки. Барткевич еще не стал моим человеком, но и симпатии уже явно на моей стороне. О времени купцам сообщим дополнительно, господин губернатор. Без вашего соизволения решили не назначать. Герман Густавович, — поправил я каинского начальника, — вполне можете, без величань. Нам с вами еще долго трудиться на благо округа и губернии в целом. Транспарант писать не стану, а намекнуть, почему бы и нет. Мне верные и умные люди понадобятся. И в округах, и в Томске. Начальник никак не меньше, чем лет на 10 меня старше, но карьера не закончена. Может быть, статься в губернском правлении послужить придется? Хорошо, господин окружной начальник, прошу садиться. С купцами, как я уже указывал прежде, встречусь после обеда. К полудню попрошу ко мне с отчетами. Вам, Фортунат Деменч, в отчете особо указать места в округе, пригодные для заселения. Исключительно будет, если получится с указанием десятин, север и юг округа. Озера богаты ли рыбой и пригодна ли она для консервирования? Бывали предложения о том от состоятельных людей, если были, то от кого? Какие предложения о производстве бывали с именами? И запомните, господа, те, кто не только там купил, здесь продал, а производить продаваемые сами станут, сразу под мое покровительство падут. Обратил внимание на тщательно скрываемое удивление окружных чиновников, хмыкнул про себя. То ли еще будет. Я всю вашу богадельню растребушу. Это к завтрашнему дню. Потом список мне сделайте по всем чинам окружного управления, с указанием жалований и надбавок, а также с указанием имущественного положения каждого. Кто дом или усадьбу имеет, кто в найм жилье берет и сколько платит. Будем изыскивать финансовую возможность поддерживать государевых людей, особенно тех, кто исправно служит. Барткевич пожалел, что не взял с собой письменных принадлежностей. Поди-ка упомни все, что новый губернатор напридумывал. Тот на мои листы так завистливо смотрит. Да на, мне не жалко. Передайте, — добавил в голос немного немецкого акцента. Шаркающий за спину моих гостей Гинтер тяжело вздохнул. К вам, господа судьи, у меня поручений нет. Служите честно во имя императора, империи и правосудия. Именно в таком порядке, господа. А кто достоин вашей заботы, тех я вам укажу. Ведь не улыбнуться даже, сидят как два сыча. Привыкли тут рулить, а вот фигушки, к вечеру уж все узнают, кому именно на этих судей жалобы писать. Иван Алексеевич, Хныкин вновь подпрыгнул солдатиком, далеко пойдет, к его энергии ум и верность добавить. Я его еще дворянином потомственным сделаю, и на гербе девиз начертать велю всегда. И вы, для вас есть работа. — К полудню, милостивый государь, потрудитесь приготовить мне справку о состоянии тех торговых людей, кого навстречу пригласили. Чем промышляют? Во сколько капитал оценен? Основная собственность, уж кому как не вам, сие ведомо должно быть. Сработаем. Как все же красиво звучит французский язык. Вот не знал бы и смысла, и не понял бы, то ли обматерил, то ли в любви признался. Ах да, чуть не запамятовал. Одному из моих людей требуются услуги врача. Господин Городничий, это ведь по вашему ведомству. И извольте пригласить доктора ко мне. Мои казаки помогут вам сделать это быстрее, чем вы привыкли. Только так. Именно мои казаки. Два десятка, да десяток еще где-то по окрестностям бродит. По местным меркам серьезная сила. И моя, и право имею. Казачок от дверей усиленно сигналил о готовности обеда. Пора побитым собакам косточку давать. И последнее. Не берусь судить о качестве кухни всей гостиницы, ибо не пробовал еще. Но не откажите в любезности отобедать со мной вместе. И сразу без малейшей паузы, куда мог бы втиснуться вежливый отказ, Артемка пусть заносит. Вошли женщины. Белые глухие блузы, обширные юбки до пола. Чепчики, столь забавные и неуместные среди тяжеленных, обвивающих голову кос, что не удержался, улыбнулся. Пока разглядывал официанток, на столе появились приборы. Второй волной хлебницы из десяток замысловатых вазочек с грибами, квашеной капустой, горчицей, мочеными яблоками и еще чем-то мне неведомым. Постепенно на столе места все меньше и меньше, испарящие супницы, умопомрачительный запах, но и графинчик с коричневой маслянистой жидкостью весьма и весьма привлекателен, и пельмени. Господи, как же я скучал по пельменям! Здравствуйте, здравствуйте, мои ненаглядные! Встал ненаговорившийся Борткевич. Ну, кто его просил? Пельменем он скучает в одиночестве, а он — ратор, блин. Завел старую песню о том, как они тут все счастливы, и как теперь мы все ого-го, и народ не забудем. Милостью Господней и по воле его императорского знакомые песни. Но звучат как-то честнее. Они все еще боятся Бога. Гадство, чуть не прослушал тост. Все встают, ясно, за царя.